естественные науки тоже были довольно похожи, то есть объекты их действительности подчинялись определенным законам. Я попробовал найти среди них какой-нибудь закон, совпадающий с нашим, например, закон тяготения. Выразить это было очень трудно. Я по-прежнему не мог понять их представление о действительности, и мне удалось только изложить свои собственные. Я пояснил, что, на мой взгляд, они не летают по воздуху. Впрочем, я не знаю, чем это было вызвано. Тем, что они подвержены закону гравитации, или только тем, что я воображал их стоящими на Земле людьми. Так или иначе, я чувствовал, что у них есть основополагающие физические законы, которым подчиняются явления этой реальности. Например, они не передвигали предметы силой мысли или другими необычными методами. Все вокруг казалось физической действительностью земного типа, хотя я не мог понять назначение многих устройств и сооружений. Они выглядели совершенно чуждыми, но люди чувствовали себя среди них спокойно и уверенно. По какой-то причине я тоже казался им обычным существом, не знаю, гуманоидом или нет. Возможно, мне следовало выяснить, откуда, по их мнению, я пришел и кем могу быть. Вот еще один фрагмент, который поможет вам представить совершенно иную форму общения. СС JCA. Сотрудник социальной службы. Продолжительность 6 минут 27 секунд. Опыт 356. Разговариваю со своим зеленым человечком, в кавычках, и одновременно учусь подниматься и опускаться к ним. Узнал, почему он носит эту зеленую накидку. Он сказал, что она, в общем-то, не нужна, но мне так будет удобнее. Добавил, что у меня еще остались страхи, связанные с выходами из тела. Хочу присесть и поговорить с ним еще. Он как будто садится рядом и говорит обо мне, о том, где я сейчас. Он сказал, что является для меня чем-то вроде опекуна. Он несет ответственность. В каком-то смысле несет ответственность за мое развитие, опекает, чтобы оправдать эту ответственность. Нет сомнений в том, что он прожил много жизней, разных жизней, но я не знаю, какое значение они для него имеют. Мне очень хорошо, словно именно здесь я должен быть и уже не раз бывал. Думаю, я сделал шаг вперед, потому что сегодня мне не потребовалась посторонняя помощь. Я просто оказался здесь и увидел их всех, а это внушает больше уверенности в себе, чем все прочее. Я спросил его, чем он здесь занимается, и он сказал, ты все время пытаешься определить, что значит «здесь», в кавычках. Не бывает никаких «здесь», не имеет значения «где». Не знаю почему, но теперь я чувствую сильную усталость. Ощущение такое, словно я могу внезапно вернуться назад. Замечал это и раньше, но тогда было как вспышка, ведь здесь темно. Это вызывало удивление, точь-в-точь неожиданная вспышка света. Намного примечательнее были те случаи, когда нашим разведчикам удавалось подружиться, в кавычках, с существом или существами, или сущностями, которые, судя по всему, не испытывали к людям большого интереса и не были связаны с ними особыми отношениями. Вот пример одного из таких отчетов. СС БАЙ. Инженер-электронщик. Продолжительность 26 минут 20 секунд. Опыт 325. Вновь вступил в общение со своим знакомым. Попросил у него совета и описание общих перспектив. Поинтересовался, знаком ли он с землей. Он ответил: «Да, это моя территория». Насколько я понял, земля относится к району его патрулирования. Кроме того, у меня возникло впечатление, что он и другие сущности прикреплены к нам, чтобы помочь извлечь как можно больше из земного опыта, справиться с ним. Справиться, в кавычках, совсем не в смысле одолеть, просто извлечь максимальную пользу.